Глава 3. Древний Египет. Древний Египет представлял собой длинную долину, которая на севере ограничивалась Средиземным морем, а на западе и востоке — горами, между которыми протекал Нил. На юге границы Египта не были определены. Только после длительных войн между египтянами и эфиопскими царями водопады около Сиены, ныне Асуан, были назначены границей. Там скалы затрудняли течение Нила, и там оканчивалось судоходство по Нилу. Древнегреческий философ Геродот называл Египет даром Нила, а сами египтяне говорили о Ниле как о реке, дающей жизнь. Это было связано с тем, что Нил, принося плодородный ил, мало-помалу возвысил берега. При впадении своем в море он образовал дельту, то есть без Нила Египет вряд ли существовал бы. Это была бы сухая земля, покрытая горячими песками, как пустыни, которые окружают Египет. Река не только приносила плодоносный ил с гор Эфиопии, она каждый год наводняла весь Египет. В мае Нил начинал разливаться, и целые 100 дней вода в нем постепенно поднималась, а время разлития Нила — это был праздник для всего Египта. Благодаря Нилу Египет посреди пустынь, которые его окружают, всегда представлял собой плодородный оазис. На его берегах в глубокой древности поселилось несколько племен, кочевавших в пустыне. На самом деле в этой части Африки один только Египет и был издавна населен. Он был многим обязан Мероэ, древнему городу на территории современного Судана. Он располагался на восточной стороне Нила между Асуаном и Хартумом. Колонисты из этого города, идя к северу, распространили некоторые необходимые ремесла и свою религию даже в стране за Сиенскими водопадами. Они начали основывать города и строить храмы. Около стен этих храмов селились кочующие народы Египта. Цитата. «Есть область ниже Мемфиса, и ее жители не страдают от голода. Нет другого народа на свете, а также и в остальном Египте, кто так легко добывал бы плоды своей земли, как здесь. Им ведь не нужно трудиться, проводя борозды плугом, разрыхлять землю киркой и заниматься прочими работами на Ниве, столь изнурительными для остальных людей. После каждого естественного разлива, когда река, оросив поля, снова входит в берега, каждый египтянин засевает свою пашню, а потом выгоняет на нее свиней. Затем, когда семена втоптаны в почву свиньями, ожидают время жатвы, а потом при помощи этих же свиней обмолачивают зерно и, наконец, свозят его в амбары». Геродот, древнегреческий философ. И везде дикие народы подчинялись влиянию всемогущих богов и полубогов, представляемых жрецами. Жрецами были люди, которые проводили богослужения и хранили священные традиции. И много времени жрецы имели большое влияние на правление в Египте. По сути, почти до тех пор, пока Египет потерял свою независимость, жрецы были равны царям или даже стояли повыше их. Они составляли высший класс общества, и в их руках находились почти все дела. Цитата. «В настоящее время трудно даже представить себе ту необыкновенную роль, которую играли в Египте жрецы. Они были наставниками молодых поколений, прорицателями, а следовательно советниками взрослых людей и судьями умерших, которым якобы их воля и знания обеспечивали вечную жизнь. Жрецы не только исполняли обряды при божествах и фараонах, но и лечили больных в качестве врачей, руководили ходом общественных работ в качестве инженеров, влияли на политику в качестве астрологов и, главное, как люди, знающие свою страну и ее соседей». Болеслав Прус, польский писатель. Жрецы управляли Египтом очень долго, но и каста воинов время от времени делалась значительнее, и жрецы вынуждены были делить с нею свою власть. Тогда, говорили жрецы, люди наследовали богам в управлении Египтом. Считается, что первым человеком, который царствовал в Египте, был Менес. Именно он в 3-м тысячелетии до нашей эры заложил город Мемфис. От Менеса до Мерида египетские жрецы насчитали 330 царей, фараонов. Эти цари принадлежали к разным династиям, которые царствовали в одно время в разных странах Египта. Среди них были эфиопяне и даже одна женщина-египтянка Нитокрис. Примечание. Нитокрис, Нейтикерт или Нитокрида, Это царица Древнего Египта в период 2152-2150 годы до нашей эры. Это имя встречается в истории Геродота. По его версии, она получила власть над страной после того, как заговорщики убили ее брата фараона. Чтобы отомстить им, царица заманила убийц в подземные покои своего дворца. Во время пира она велела запереть гостей и через большой потайной канал впустить в покои воды Нила. С другой стороны, имя Нитокрис не упоминается ни в одном древнеегипетском источнике, поэтому отдельные ученые сомневаются в ее историчности, считая Нитокрис вымышленным персонажем. И самым важным происшествием в этот длительный период было нападение арабов. Они завладели Нижним и Средним Египтом, и только жители Фивского государства остановили их. Фараон — это современное наименование правителей Древнего Египта. По-видимому, этот термин никогда не был официальным титулом, а возник как эвфемизм, позволяющий обойтись без упоминания царского имени и официальных царских титулов. Обычным же наименованием египетских царей было выражение «повелитель обеих земель», то есть Верхнего и Нижнего Египта. Этот титул символизировал как светскую, так и сакральную власть и представлял формулу монархического правления.